Я повернулся, чтобы уйти, но увидел, что все смотрят на меня, удивленные моими словами. Я вопросительно поднял бровь. Что, нам? Нам показалось, что Божественный захочет пройти через портал или что-то в этом роде. Призналась Стефани, сцепив свои костлявые пальцы. С чего бы мне этого хотеть? Мы же не владеем порталом и не взимаем с людей плату за его использование. К тому же она отправилась на другой план и, скорее всего, все равно не вернется. У меня нет причин идти туда сейчас, верно? Я думаю, что Божественный прав. Возможно, Божественный захочет взглянуть на это. Незваная гостья выронила это, проходя через портал. Сказал мне Бенджамин, вытаскивая что-то из своего рукава. Он протянул мне то, что выглядело как лист бумаги, с беспокойством на лице. Немного озадаченный тем, почему он заговорил именно об этом, я взглянул на содержимое бумаги. На бумажке был нарисован я или, по крайней мере, человек, похожий на меня. Я скептически посмотрел на него. Она уронила это, Бенджамин кивнул. В самый последний момент, когда она проходила через портал, я попытался вытащить ее обратно. Но все, что мне удалось сделать, это оторвать часть ее плаща, и это была единственная вещь, которая упала вместе с ним. Стефани развела руками. Мы решили, возможно, она была знакомой Божественного, и мы по ошибке подняли на нее руки. Я покачал головой. Нет, она точно не знакомая, но я больше удивлен, что у нее есть это, хотя я не думаю, что это рисунок меня. Действительно, черты лица похожи на мои, но у мужчины на рисунке были короткие волосы по сравнению с моими длинными. Если внимательно присмотреться к рисунку, вы поймете, что у мужчины более резкие черты лица, чем у меня. Не против, если я оставлю это себе? Спросил я Бенджамина. Разумеется, нет, Божественный. Я убрал рисунок в кольцо хранения, теперь у меня разыгралось любопытство. Я повернулся к порталу, рассматривая все варианты и риски, на которые я могу пойти. Возможно, стоит заглянуть туда, проследить за ней немного, чтобы посмотреть, чем она занимается. «У кого-нибудь из вас есть веревка?» – спросил я. На удивление, у кого-то под рукой оказался моток, и он трепетно передал его мне. Подобрав кусок камня, лежавший в стороне, я привязал к нему один конец веревки, убедившись, что он не отлетит, когда я его брошу. Я ухватился за другой конец веревки и бросил камень в портал, и тот исчез в нем без единого звука. Выждав несколько секунд, я потянул за веревку и без проблем вытащил камень обратно через портал. Итак, это двусторонний портал, как удобно. Но, тем не менее, нет причин не подстраховаться, я полагаю. Призвав своего клона, я направил его через портал с указанием вернуться сразу после того, как он выйдет с другой стороны. Он шагнул через портал, прошло несколько напряженных секунд, прежде чем он вернулся, он выглядел абсолютно нормальным. Шиари, Акари, позвал я их, и две лисицы сразу же обратили на меня внимание. Мне нужно ненадолго сходить туда, просто осмотреться. Если вдруг я не вернусь, сразу же свяжитесь с моими учениками и расскажите им об этом месте и о том, что со мной случилось. Шиари опустила голову. А это, благоразумно, Божественный, им можно доверять. Если вы попросите, они ни единой душе не расскажут о том, что вы здесь живете. Когда в прошлый раз они думали, что я пропал, в стране началась война. Так что я думаю, что это стоит риска. Не в этом дело, Божественный, это место, ваше святилище. В конце концов, мы никогда не отвергнем того, кто верит в Божественного. Просто я имела в виду, что вы идете туда один. Если вдруг на той стороне что-то пойдет не так, я справлюсь. Не думаю, что вы, ребята, сможете найти дорогу сюда, если вдруг застрянете там, верно? Все покачали головами. Я просто улыбнулся им. Мне нужно зайти ненадолго, чтобы осмотреться. Помогите мне кто-нибудь обвязать веревку вокруг талии. Бенджамин согласился и взял веревку, которую я раньше использовал на камне. Он надежно закрепит ее вокруг моей талии, подтянул ее, чтобы убедиться, что она крепко держится, и кивнул мне. Я посмотрел назад на каждого, кто все еще с беспокойством смотрел на меня. Расслабьтесь, просто войти и выйти. 20-минутное приключение, проще простого. Не успеете оглянуться, как я вернусь, заверил я их. Берегите себя, Божественный. После этого я осторожно шагнул через портал, убедившись, что веревка на мне осталась. Перед моим взором мелькнула белая вспышка, а затем прояснилась, и я увидел, что это, Похоже, безликая равнина. Хм, необычное место для телепорта. Ладно, я просто отмечу местоположение портала и полетаю вокруг, чтобы посмотреть, что. Обернувшись назад, я увидел, что портала нет, а веревка, которая должна была соединить меня с земным планом, оборвалась. Черт. Глава 501. Успокойся, я спокоен, черт возьми. Глава 501. Успокойся, я спокоен, черт возьми. ГГПов. Черт. Портала нет. Ладно, это не должно быть большой проблемой. У меня все еще есть якорь души, который я могу просто. А почему я не чувствую свой якорь души? Нет. Подожди-ка. Мои кварки. Я не могу их почувствовать. Я не могу. Нет, они все еще есть, но, похоже, подавлены. Протянув руку, я попытался вызвать шар света, но ничего не появилось. Я пытался подавить нарастающий приступ паники, вдыхая воздух полной грудью и выдыхая, чтобы успокоиться. Проверь это, сначала проверь это. Все в порядке. Моя точка культивации все еще цела. Я не покалечен. Я не покалечен. Расслабься. Дыши. Дыши. Черт возьми. Хватит трястись. Все хорошо. Все хорошо. Я в порядке. Мастер, я подпрыгнул от неожиданного голоса. Мастер, вы в порядке? Ваше сердцебиение учащается. Ах, почти забыл. Я похлопал по своей мантии. Это, я в порядке, Сюньгуань, только немного удивлен ситуацией. Хм, я вижу, портал исчез. А мы где, мастер? Посмотрев в небо, я сказал, это должен быть духовный план, без сомнения. Духовный план, мастер, это тот самый. Да, это совсем другой план существования, на один уровень выше нашего. Это тот, в котором я застрял в своей предыдущей жизни. А, ясно, я не ожидала, что другие планы могут выглядеть как, ну, это. Я засмеялся, напряженность ситуации ушла. О, вселенная огромна, Сюньгуань, ты будешь удивлена тем, какие еще вещи там есть. Как и ожидалось от мастера, с помощью Сюньгуань я смог немного успокоиться и сосредоточиться на ситуации, а не паниковать. Вытянув руку, я снова сфокусировал свои чувства на точке культивации и вернулся к основам материализации техник. Итак, для начала собери необходимые чистые элементарные кварки внутри точки культивации, затем измени их в О. Теперь понятно. Чистые элементальные кварки отвечают на мои команды действительно очень медленно, почти как если бы они двигались через какое-то желе. По этой причине мне не удалось вызвать шар света только что. Направив всю свою волю к кваркам, я заставил их двигаться так, как я хотел, пока все они не собрались в моей точке культивации. Я преобразовал их в необходимые кварки света, а затем переместил их к своей вытянутой руке, со всей силы толкая их по своим кварковым венам. Ощущение было такое, будто я сжимаю резиновую трубку, в которой застрял очень большой шар. Получалось медленно, но все же получалось. Было ощущение, что прошла вечность, прежде чем кварки, наконец, достигли кончиков моих пальцев, материализовавшись в шар света, который я хотел. Но тут я стал задыхаться, как будто только что выполнил какое-то интенсивное упражнение. И все это при том, что у меня получился лишь маленький шар света. Сюньгуань, а ты еще можешь использовать свои техники? Спросил я, отдышавшись. Моя одежда всколыхнулась, и вокруг меня появилось несколько шаров воды. Похоже, что да, мастер. Хм, значит, это только я, что насчет моей звездной силы? Вновь сфокусировав свои чувства, я стал искать знакомую силу внутри себя. Я легко соединился с ней, и звезды замигали в моем сознании, подтверждая мою связь с силой. Оглядев себя, я увидел, что мое тело, как обычно, излучает голубовато-белый свет, так что ничего необычного не произошло. Я снова протянул руку, и сотня шаров света тут же появилась там, где я хотел. Похоже, звездная сила – это не проблема, но я никак не могу позволить себе все время быть голубовато-белой лампочкой. Когда я дематериализовал шары света, я отпустил свою звездную силу и вернулся к своему обычному «я». В этот раз, хотя бы, я не совсем бессилен. А да, я ведь могу использовать это, чтобы вернуться на земной план, не так ли? Я снова соединился со звездной силой, используя ее для поиска земного плана, чтобы вернуться на него. Осталось только. И тут я остановился, осознав, что у меня есть одна большая проблема. Как мне вообще это сделать? То есть, я вроде как знаю, как использовать эту силу для усиления силы своих техник и делать все эти безумные вещи, но на самом деле я даже не знаю, что такое эта звездная сила. Та старуха тоже не очень-то помогла с объяснениями, и я могу узнать так много, используя ее без всякого руководства. Все, что мне известно, это то, что я только касаюсь верхушки айсберга этой силы. Хм, попробуем. Мне известно, что это план существования, так что если я просто растяну свои чувства в плоскостном масштабе, то, ух ты, сейчас все звезды сияли очень ярко, почти ослепительно. Подождите, на самом деле это не звезды, а отдельные планы, ведь здесь гораздо больше планов, чем я знаю, и как же мне узнать, какой из них земной план? Не думаю, что каждый из них является отдельным планом, но я думаю, что это своего рода маяки. Но это все равно не меняет того факта, что без якоря души, который бы меня вел, я совершенно не знаю, куда идти. Кроме того, здесь нет никаких следов моей телепортации, как будто я просто упал сюда с неба или что-то в этом роде. Неужели я застрял здесь? Нет, нет, нет. Просто нужно еще немного подумать, здесь точно есть путь назад, нужно только найти его. О, ну конечно, нужно просто снова найти портал. Мне уже знакома кварковая особенность этой сумасшедшей девчонки, так что мне просто нужно найти это и повторить ее шаги, что приведет меня к порталу, и я смогу вернуться домой. Так, давайте изменим цель поиска на нее. Ага, нашел. Она даже не так далеко, всего в нескольких сотнях километров к северу отсюда. Я просто полечу туда и... Ах да, я больше не могу использовать свои техники. Сохраняя эту форму звездной силы, я отправляю гигантский сигнал всем практикующим вокруг, чтобы те тоже пришли на разведку. Если я отправлюсь туда прямо сейчас, меня просто окружит такая толпа, и последнее, чего я хочу, это чтобы люди этого плана узнали о существовании портала. Подумав об этом, я понял, что сейчас несколько из них точно бросится к моей позиции. Сюньгуань, мы будем бежать, наложи на меня ускорение тела и невидимость. Приказал я, немедленно отключив связь со звездной силой. Да, мастер. После того, как она выполнила приказ, я тут же бросился бежать оттуда, как раз вовремя, поскольку увидел несколько пролетающих над головой людей, которые, к счастью, меня не заметили. Уф, это, должно быть, худший день. Надеюсь, у всех остальных дома все хорошо. Глава 502. Сбор оперативной группы. Глава 502. Сбор оперативной группы. Лидиана Пов, мама ГГ. А судьба жестока. Вначале она одарила меня таким удивительно милым сыном, а затем заставила отдалиться от него. Потом позволила нам снова воссоединиться, а затем заставила его снова исчезнуть. Будь у меня возможность выстрелить судьбе в лицо, я бы сделала это уже миллион раз. Проклятая бесполезная гадина. Значит, ты точно знаешь, что на этот раз ты или твои люди не замешаны? Спросила я, подперев голову рукой. Нет, мы действительно не имеем к этому никакого отношения в этот раз. Пробормотала блудница. Как там ее зовут? Мэйбянь, дурацкое имя. Пусть благодарит своих предков за то, что от нее еще есть какая-то польза, иначе я бы просто приказала своим людям отрубить ей пальцы и бросить где-нибудь в озере. На протяжении нескольких минут я молча смотрела на нее, внимательно изучая суку, посмевшую воспользоваться моим дорогим сыном. Но когда она не отвела свой взгляд, я поняла, что она говорит правду. Ладно, полагаю, я выполню свою часть сделки. Ты свободна, я жестом отмахнулась от нее. А, что? Вот так просто, не то чтобы я не была благодарна, но, да, просто так, у этой мамы есть более важные дела по сравнению с таким ничтожеством, как ты. А это я, конечно, оставлю себе, я указала жестом на золотые весы, стоящие на столе рядом со мной. Разумеется, пробормотала она, явно не совсем довольная тем, что оставила это сокровище. Интересная штука, согласно тому, что она рассказала, это проклятый предмет, который несколько демоны сделали в прошлом, чтобы заключать сделки с людьми. Он заставляет обе стороны соблюдать договор, как устный, так и письменный. Эта маленькая сучка решила использовать их на моем дорогом сыне, чтобы заставить его дать ей то, что она хочет. Как же хорошо, что мама была рядом, чтобы защитить моего ребенка. Не ошибись, добавила я, следующего раза не будет. Еще раз сделаешь что-то подобное, и мы превратим всю твою страну в руины. Понятно, она кротко кивнула. Подняв руку, я сделала отмахивающее движение, показывая, что встреча подошла к концу. Вперед вышли двое моих охранников и увели ее, доставив туда, откуда должны были вывести ее последователей. Как раз в тот момент, когда ее выводили, вошла моя самая милая, самая маленькая дочь. Ака сама, это была она? Нет, это точно была не она. Наверное, мама стареет, раз так ошибается, меланхолично вздохнула я. Неправда, Ака сама все такая же молодая и красивая. Уфу-фу-фу, услышав от моей милой дочери такие слова, я действительно успокоилась. Думаю, теперь нам стоит прислушаться к духам-лисицам моего дорогого сына. Вслед за мной из подземелья вышла моя маленькая Илария, поднялась по лестнице и оказалась в офисе курорта с горячими источниками. Это не только курорт, но и наши тайные подземелья. Любые влиятельные люди, от которых мы захотим избавиться, будут отправлены сюда, чтобы насладиться удобствами, а затем посреди ночи их увезут в подвальное помещение, где о них позаботятся. Так мы избавлялись от проблемных дворян, которые не сотрудничали с королевой Гуин. И это правда, в то время курорт еще не был полностью построен, поэтому мама не врала моему милому сыну, что он первым посетит уже готовый курорт. Мы вдвоем продолжили путь в столовую, где ждали мои будущие невестки и зять. «Как дела, преподобная мать?» – спросила Лианли, явно волнуясь. «Не они», – сказала я ей, медленно покачав головой. «ХММ, пожалуй, пока нет необходимости подвергать какие-либо страны вечной зиме», – размышлял дух белой лисицы. «Не будь моих невесток, поручившихся за них как за питомцев моего дорогого сына, мне было бы трудно поверить им, если бы они вдруг заговорили с нами вслух. Две лисицы рассказали нам о своем происхождении и о том, что у моего милого сыночка целая армия монстров, которых он спас от темной секты, заслужив их преданность. Это звучало совершенно невозможно, поскольку никогда не было никого, кто мог бы подружиться с монстрами, а тем более сделать их своими последователями. Но поскольку это мой самый дорогой мальчик, мама верит, что он сможет это сделать. То, что они называли его божественный мастер, было достаточно очевидно, что они любят моего дорогого сына, как и должно быть. Ара-ара, а я-то рассчитывала сжечь пару стран ради мастера. Как досадно, сказала Манами. Мне так приятно знать, что у моего милого сына есть столько людей, которые любят его так же сильно, как мама. И, тем не менее, судьба все равно решила забрать его у мамы. Как же жесток этот мир. Повернувшись к лисицам, я сказала: «Значит, вы говорите, что мой дорогой мальчик сейчас потерялся в другом месте?» Белая лисица кивнула. «Божественный нашел портал в нашем убежище и воспользовался им, чтобы пройти и посмотреть. Прежде чем пройти через портал, он прикрепил к себе веревку, чтобы убедиться, что сможет вернуться. Однако веревка была перерезана сразу после того, как он прошел через портал». Лисица грустно жевала кусочек жареного тофу. «Мастер сказал нам, что если он не вернется через 20 минут, мы должны прийти сюда и рассказать вам, что случилось». Всхлип. «Мастер, всхлип». Насколько бы милыми ни были эти лисицы и насколько сильно они не хотели, чтобы их обняли, у меня нет никакого желания это делать, пока мой дорогой сын отсутствует. Ирис встала. «Что ж, это очевидно, что мы должны делать, не так ли? Мы просто должны пойти туда, где находится мастер». Белая лисица посмотрела на нее. «Если ты пройдешь через это, то можешь не вернуться сюда, понимаешь? Вряд ли место, где нет мастера, вообще достойно жизни», — решительно сказала Дяо-чан. «Уфу-фу, мама тоже так думает. Мы только что воссоединились с моим самым милым, самым дорогим сыном. Никогда не позволю ему больше страдать в одиночестве», — ответила я. Уши рыжей лисицы навострились. «О, можно вместе пройти через портал и найти мастера, ведь чем больше, тем лучше, верно?» Белая лисица слегка вильнула хвостом. «Мы можем организовать нескольких из наших, чтобы пойти вместе, выбрать тех, кто лучше всех умеет отслеживать, и найти божественного, чтобы вернуть его». Илария подняла руку. «Я пойду, но мне нужно еще немного времени. Мы сейчас работаем над чем-то очень важным, и это очень поможет они и сами в будущем». Протянув руку, я погладила ее по голове. «Не переживай, моя сладкая, мама будет здесь, чтобы позаботиться о тебе. Как бы мне не хотелось броситься туда и снова увидеть своего малыша, я знаю свои возможности и не хочу тянуть моего милого сына вниз. Поэтому я сосредоточусь на создании дома, в который он сможет с гордостью вернуться. Когда мои невестки пойдут и спасут моего сына, они вернутся домой, а мама будет там, чтобы встретить его, как и подобает настоящей маме. Конечно, мама сделает идеальный дом для тебя, мой милый, милый мальчик. Поэтому, пожалуйста, возвращайся к маме. Глава 503. Первая встреча. Глава 503. Первая встреча. Гагапов. Мы отошли немного от места нашей высадки и наткнулись на тропу, которая вела в том направлении, куда мы направлялись. Наличие тропинки означало цивилизацию, поэтому мы решили сбавить темп и пойти по ней. Мастер, что, если ее, как и вас, отправили в другое место, где портала больше нет? Спросила Сюньгуань. Я пожал плечами. В таком случае нам придется искать другое решение. На данный момент это наша единственная зацепка, а в таком состоянии я довольно слаб, так что лучше не высовываться. В связи с этим, не могли бы мы переодеться в менее заметную одежду, например, в одежду фермера или что-то подобное? Поняла. Сюньгуань послушно повиновалась, превратив одеяние мастера в простую тунику и штаны. Отлично. Буду надеяться, что в этом я смогу выдать себя за обычного смертного. А что, у мастера разве нет суперспособности, которая может уничтожать миры или что-то в этом роде? Я думаю, никто не сможет противостоять такому. Не хотелось бы настраивать людей против себя, особенно здесь. Ты же слышала мой рассказ о моем прошлом. Раньше я считал их коллегами, но даже самые слабые ученики любой секты были на порядок выше меня на земном плане. Я, такой как я, трудно представить кого-то, кто сильнее мастера. Пожалуйста, простите это невежество. Разумеется, я не виню ее за это. Земной план – действительно спокойное место по сравнению с другими. Если бы ты увидела то, что увидел я, ты бы поняла, что всегда есть кто-то, кто сильнее тебя. Поэтому все может закончиться для тебя очень плохо, если ты зазнаешься и разозлишь кого-нибудь. Взять даже Лилит, она ведь тогда тоже просто играла со мной. Если бы она использовала всю свою силу, у меня не было бы и шанса. Именно поэтому мне не стоит высовываться. Остается надеяться, что я смогу просто пойти туда, найти портал и прыгнуть в него до того, как кто-нибудь узнает, что я здесь. Естественно, в жизни не все бывает не так, как я хочу. Я вдруг почувствовал, как кто-то пролетел над головой, замер на мгновение и приземлился передо мной. «Ты, мужчина, стой!» – потребовала женщина практикующий. И когда с неба спустились еще несколько, я решил остановиться. Слава богу, что я успел переодеться до их появления. Все они были женщинами. «В чем дело, миледи?» – спросил я, стараясь выглядеть как можно более безобидным. «Вы что-нибудь видели, пока шли сюда, других практикующих или монстров?» Я покачал головой. «Нет, миледи. С тех пор, как я ступил на эту тропу, я был один. Я не видел ничьей тени, пока не появилась моя госпожа». Тут одна из девушек подтолкнула ее. «Быть может, это он, причина всплеска энергии? Не смеши меня, он мужчина», — сказала ей другая. «Не думаю, что ему можно доверять. Кому придет в голову путешествовать в одиночку по этой тропе, он даже не несет с собой какие-либо припасы для путешествия. Нам следует привести его и допросить в секте». Я поднял руки в знак капитуляции. «Могу заверить вас, леди, я не желаю вам зла. Меня разлучили с моим попутчиком, и мы договорились встретиться в духовной столице в случае чего. Несколько часов назад меня ограбили несколько бандитов, которые забрали большую часть моих вещей. Мой отец научил меня выживать в дикой природе, так что я могу продолжать свои путешествия, живя за счет земли. Зачем ты направляешься в столицу? Я всего лишь простой деревенский житель, сестра. Мы с моим спутником хотели отправиться в город, чтобы начать там новую жизнь». Не скрывая презрения, они оглядели меня с ног до головы. «Небольшой совет, мужчина», — нахмурилась первая девушка. «В столице не живут такие бездарные простолюдины, как ты. Ты можешь жить лучше, если вернешься в деревню, откуда ты родом. Идемте, сестры, он явно никто». Так же неожиданно, как и появились, они снова поднялись в воздух и улетели. Дождавшись, пока они полностью скроются из виду, я продолжил свой путь. «Получилось лучше, чем предполагалось», — прокомментировал я. «Я предполагал, что они все равно заберут меня к себе, несмотря на мои объяснения, зная, что обычно здесь все так и происходит. Наверное, они решили, что я не стою их времени. Похоже, у мастера достаточно опыта в общении с ними. Мастер уже бывал в этой столице?» Я кивнул. «Да, я там работал архивариусом духовной королевской семьи. Можно сказать, что какое-то время это был мой дом. Это была авантюра сказать, что обычный деревенский житель, но я могла бы разобраться с ними со всеми вместо вас, если бы мастер пожелал». Я поднял бровь. «А ты уверен в своих силах, Да, ты можешь почувствовать их силу, а разве мастер не может? Я язвительно улыбнулся ей. Ты же помнишь, что моя культивация подавлена. Мне не удалось бы почувствовать их культивацию, даже если бы я прикоснулся к ним. О, прошу прощения, мастер, я забыла, все нормально. Так какой у них уровень культивации? Сделав небольшую паузу, она сказала, если бы я могла сказать, думаю, они похожи на практикующих внешнего ядра секты мастера. Концентрация кварка у них не такая уж плотная, возможно, поэтому мастер их не почувствовал. Я нахмурился. Такого не может быть, мы же на духовном плане, ты понимаешь, эти люди должны быть намного сильнее любого из нас, кто застрял на земном плане, не говоря уже о том, что никто из уровня внешнего ядра даже не должен уметь летать. Казалось, что Сюнь Гуань на мгновение задумалась. Я, возможно, это просто из-за моей неопытности, мастер, но это то, что я действительно почувствовала. Может быть, они настолько сильнее меня, что я не смогла почувствовать их настоящую силу. Похоже, это наиболее вероятная причина. Я похлопал себя по плечу. Не стоит так расстраиваться. Это место, формально новый мир для тебя. Просто предоставь это мне. Хорошо, мастер, рассчитывайте на меня, когда пожелаете. Как хорошо, что я не один в этом путешествии. Если бы Сюнь Гуань не была рядом, чтобы успокоить меня тогда, я мог бы действительно наделать глупостей. Однако у нас все еще есть некоторые проблемы, заметил я, продолжая неторопливо шагать по тропинке. Что случилось, мастер? Дело в том, что эта дорога ведет в столицу. Ввиду моих плохих воспоминаний, это не совсем то место, куда бы я хотел возвращаться, но, ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Я рассчитываю на тебя, Сюнь Гуань. Разумеется, мастер, остается надеяться, что там ничего не случится. Глава 504. Это не мужской мир. Глава 504. Это не мужской мир. ГГПов. Приближалась ночь, и я решил остановиться на ночлег на обочине дороги и разбить лагерь. Мне повезло, что я все еще мог получить доступ к своему кольцу хранения, чтобы достать из него материалы, но мне потребовалось довольно много времени, чтобы активировать его из-за подавленной культивации. Прекрасно понимая, что в будущем это может быть проблематично, я достал все необходимые инструменты, которые могли бы мне понадобиться, и сложил их в обычный мешок. Я также попросил Сюнь Гуань добавить к моему нынешнему костюму плащ путешественника. Это позволит завершить мою маскировку под путешественника, вызывая меньше вопросов. Из кольца хранения я достал несколько сушеных продуктов, запасную одежду, приспособления для кемпинга и выживания, такие как веревка и садки для воды, а также удобный нож. Зачем мне эти вещи в моем кольце хранения? Как раз потому, что я сталкивался с подобными ситуациями, я и решил подготовить такие вещи заранее. Мы все еще находимся на открытой равнине, и кроме съедобных ягод я ничего не мог собрать. Поблизости было несколько кроликов, но без лука и стрел охотиться на них было бы слишком хлопотно. Наверное, Сюнь Гуань могла бы легко на них поохотиться, но я не думаю, что в этом есть необходимость, ведь у нас все равно есть еда. Кажется, мастер очень опытен в таких делах, прокомментировала Сюнь Гуань, наблюдая, как я развожу небольшой костер с помощью кремня и стали. Могу сказать одно, что необходимость выживать без использования каких-либо техник может многому нас научить, усмехнулся я, откинувшись на спальный мешок, как и ожидалось от мастера, хотя раньше это больше относилось к «сделай или умри», но я привык к этому. Понятно, но правильно ли мы поступили, что развели костер, мастер, не привлечет ли он к нам внимание? Если дело в тепле, я могу помочь вам с этим. Ах да, я совсем забыл об этом. Наверное, я был слишком сосредоточен на опыте своей предыдущей жизни, что не подумал о том, что теперь можно положиться на других. В тот момент, когда я думал о том, тушить ли мне костер или нет, Сюнь Гуань крепко обхватила меня. Мастер, кто-то идет. Подняв глаза, я увидел двух мужчин, спускающихся по дороге. У одного из них был меч на поясе, а у другого – лук на спине. Встав, я сразу одним движением руки достал нож из ножен. «Полегче, чужак, мы не желаем тебе зла», – поднял руки вверх тот, что с мечом. Я прищурился, глядя на него. Для пары вооруженных людей, приближающихся к костру без объявления о себе, это звучит неубедительно. «Прошу прощения, но глядя на тебя с такими длинными волосами, мы не были уверены, мужчина ты или нет, ты должен нас понять, а какое это вообще имеет значение. Они мне улыбнулись, как будто я сказал что-то смешное. Все же мы хотели бы сохранить наши головы, незнакомец. Может быть, мы могли бы разделить с тобой твой огонь, в обмен на твой огонь у нас есть еда, несколько зайцев, на которых нам удалось поохотиться. Сюнь Гуань, прошептал я, не шевеля губами, следов культивации нет, мастер, они не практикующие. Я убрал нож в ножны. Приглашаю вас разделить мой огонь. Простите за нож. Все в порядке, будь мы на твоем месте, то сделали то же самое. Я снова уселся на свой спальный мешок, а двое мужчин присоединились ко мне по другую сторону костра. Потому, как они бросили свои мешки и полулежали на земле, было видно, что у них было утомительное путешествие. «Тяжелое путешествие?» – спросил я. Мечник вздохнул. «Весьма. Видимо, здесь произошло что-то серьезное, вокруг летало довольно много практикующих. По пути нас останавливали не менее 4 раз, чтобы допросить». Его друг кивнул, а один из них практически схватил нас, чтобы допросить. «Черт бы побрал этих практикующих. Они усложняют нам жизнь только потому, что могут использовать какую-то причудливую магию. Пожалуй, это нормальный ход мыслей для непрактикующих. Признаюсь, я, возможно, пару раз в своей прошлой жизни тоже так думал, а может и не пару». После этого лучник отцепил 2 зайцев, которые висели у него на рюкзаке. Оба были уже ободраны, выпотрошены и обескровлены. Используя 2 палочки в качестве шампуров, он насадил на них кроликов и расположил их у костра, чтобы поджарить. «А куда вы двое направляетесь?» – спросил я, пытаясь поддержать разговор. «Мы держим путь в город Алрия, у нас там есть кое-какие дела, которые нужно решить», – объяснил мечник, неопределенным жестом указывая на дорогу. «Это свидетельствует о том, что они не хотят говорить об этом. Как насчет тебя?» «Ах, простите, мы, кажется, даже не представились. Я Гейл», – охотник указал он на себя, – «а мой друг, Брик, мы с детства дружим». Я кивнул им. «Меня вы можете звать Джефф, я просто иду в столицу за новой жизнью». Они оба выглядели весьма удивленными этим фактом. «Вы, слуга одной из сект?» – спросил Гейл. Я покачал головой. «Нет, я слышал, что в Королевском архиве есть вакансия архивариуса. Мне очень хочется получить это место». Брик слегка наклонил голову. «О, не могу сказать точно, вы в самом деле храбрый человек или глупец, но я желаю вам удачи». Я поднял бровь. «Что это значит?» Сняв приготовленных кроликов с шампуров, Гейл начал разрезать их ножом на 3 порции. «Не знаю, слышал ли ты, Джефф, но обычно эту должность занимают слуги престижных сект. И если там окажется кто-то без связи, то даже если ты получишь эту работу, тебе придется нелегко, поскольку остальные будут смотреть на тебя свысока. Хм, теперь понятно, почему другие архивариусы и слуги всегда досаждали мне тогда. О, я в курсе», — солгал я, улыбаясь им. «Просто мое нынешнее положение хуже, чем то, что может быть там, и потому у меня нет особого выбора». Брик вздохнул. «Понятно. Думаю, я понимаю, о чем ты говоришь, поэтому не буду лезть не в свое дело, но я бы посоветовал тебе передумать. Все-таки в столице много женщин, так что такие мужчины, как мы, определенно будут подвергаться там остракизму». Гейл кивнул, передавая мне тарелку с кроличьим мясом. «Будь я на его месте, я бы предпочел быть игрушкой какой-нибудь женщины, а не ехать в столицу. А, погодите-ка, да, я знаю, что в королевской семье царит матриархат, но неужели он намекает, что мужчины, граждане второго сорта на этом плане? Просто у меня возникла такая мысль. Может быть, это довольно странный вопрос, но, кто-нибудь из вас слышал о мужчинах-практикующих?» Переглянувшись, они снова повернулись ко мне. «Не думаю, что у нас есть», — признался Брик. «Разве это возможно? Разве все практикующие не женщины? Я знал это. На этом плане существует закон, который подавляет культивацию всех мужчин. По этой причине к мужчинам относятся как ко второму сорту. Это намного сложнее, чем я думал». Глава 505. Первый командный бой. Глава 505. Первый командный бой. ГГПов. Мы проснулись на рассвете, приготовившись снова отправиться в путь. После того, как мы собрали наш небольшой лагерь, я приготовился продолжить путешествие с 2 моими новыми спутниками. «Ты ведь не против, если мы присоединимся к тебе?» – спросил Брик, сворачивая свой спальный мешок в сумку. «Нисколько, в конце концов, безопаснее путешествовать с большим количеством людей, признался я. Гейл посмотрел на меня. Я как раз хотел спросить. Скажи, почему ты путешествуешь один, Джефф? И не похоже, что ты вооружен. Ты точно не самоубийца? Взваливая на спину рюкзак, я сказал. Со мной был спутник, но мы разделились, так что мы встретимся в столице. Что касается оружия, я предпочитаю быть безоружным. Осмотрев меня с ног до головы, Брик сказал. А, мастер боевых искусств, никогда не думал, что увижу такого. Я не могу назвать себя так, но это очень близко, если можно так сказать. А как насчет монстров? Конечно, ты не можешь сражаться против них, верно? Как бы ты с ними справился? Конечно, я убегаю, ха-ха-ха. Ребята посмеялись над моей шуткой, заканчивая последнее приготовление к выходу. Сперва Гейл закинул лук и колчан за спину, потом остановился, прежде чем снять их, чтобы сначала взвалить на спину рюкзак, и колчан с луком оказались у него сбоку. На этот счет Брик пошутил, а Гейл только рассмеялся. Собрав все необходимое, мы продолжили путь. По дороге мы шли в размеренном темпе, похоже, они тоже не торопились попасть туда, куда направлялись. Итак, ребята, значит, вы не наняли карету или лошадей, ведь вы оба выглядели достаточно обеспеченными, чтобы позволить себе это, прокомментировал я, глядя на их снаряжение. Гейл засмеялся. Ахаха, правда, на самом деле мы обычные деревенские жители. Брик обхватил плечо своего друга. Мы оба из деревни под властью госпожи Лау. Каждый знает, как она обращается с крестьянами вроде нас. Деревня А? Неужели так называется их родной город? Это просто печально. А что насчет тебя, Джефф? Откуда ты родом? Поинтересовался Брик. Вообще-то я странник, спокойно сказал я им, зная этот термин из своей предыдущей жизни как название человека, ведущего кочевой образ жизни. У меня долгое время не было места, которое можно было бы назвать домом. Гейл понимающе кивнул головой. Ясно. Поэтому неудивительно, что ты захотел обосноваться в столице. Но разве это нормально? Спросил Брик, с беспокойством глядя на меня. Без удостоверения личности въезд в город обойдется тебе довольно дорого, понимаешь? А если не сможешь заплатить за вход, тебя просто вышвырнут. А да, я очень хорошо помню, как меня вышвырнули вон, когда я был там в последний раз, и у меня ничего не было. Не беспокойся, сказал, похлопав по своей сумке. Может, я и выгляжу так, но я, по крайней мере, заработала немного денег для себя. Не будет никаких проблем с этим. В ответ на мои слова они оба кивнули и о чем-то задумались. Какое-то время мы продолжали идти молча, прежде чем я снова обратился к ним. А что у вас за дела в городе Алрия, если вы не против, что я спрашиваю? Брик почесал голову. Ну, в общем-то, ничего особенного. Просто мы встречаемся с некоторыми из наших товарищей по работе. Ведь жизнь под началом госпожи Лау означает, что ты будешь едва сводить концы с концами. Теперь я это понимаю, именно поэтому они держали новости о работе в секрете от меня, так как боялись, что я могу попробовать перехватить у них часть работы и получить за это деньги, в результате чего они получат меньшую зарплату. Ну а теперь, поскольку я определился со своей целью и местом назначения, они решили, что мне можно рассказать. Но все же, есть предположение, через сколько мы достигнем города Алрия? Спросил я их. Прищурившись, Брик посмотрел на небо, оценивая положение солнца. Думаю, мы прибудем завтра к полудню. При условии, что ничего не случится, конечно. Хм, скоро нам предстоит пройти по лесной тропе, заметил Гейл, указывая на деревья впереди. Будет лучше, если мы будем начеку. Я с ним согласился. Выйдя на лесную тропу, мы шли по одному. Брик впереди, Гейл сзади, а я посередине. Тропа была достаточно широкой, чтобы все трое могли идти рядом, но это было на случай, если вдруг с боков появятся монстры. Неожиданно Брик остановился, а я чуть не столкнулся с ним из-за этого. Нахмурившись, я посмотрела ему в спину. Ух, что случилось? ТССС, ты слышишь это? Я прислушался. Было тихо, а потом слева от нас послышался шелест листьев. Брик достал свой меч, а Гейл наложил стрелу на лук, и мы втроем повернулись лицом к источнику шума. Послышалось громкое рычание, и из кустов выскочила группа из 7 зеленокожих монстров ростом вдвое ниже меня. Все они держали в руках что-то вроде коротких мечей. Похоже, они были весьма удивлены, обнаружив, что мы их поджидаем. Гоблины, 7, это будет непросто, сказал Брик. Похоже, у нас нет выбора. прорычал Гейл, без предупреждения выстрелив из своего лука. В результате стрела попала в голову главного гоблина, попав ему прямо между глаз и мгновенно убив его. Внезапная смерть их товарища настолько их ошеломила, что Гейл успел выпустить еще одну стрелу и убить еще одного гоблина. Мы с Бриком бросились как раз в тот момент, когда гоблины готовились вступить с нами в бой. Махнув мечом по дуге, Брик отрубил голову ближайшему к нему гоблину, а я бросился к другому. Пытаясь меня ударить, он замахнулся рукой, а я отбил его, словно это был мяч, и он отскочил в ближайшее дерево. Некогда было смотреть, как Брик справляется с другими гоблинами, поскольку двое из них решили напасть на меня, думая, что я слабее, так как не вооружен. Увернувшись от удара одного из них, я встал позади него, схватил его за голову и размозжил ее о землю. А второй гоблин набросился на меня, но я быстро схватил его за запястье, выкрутив его и заставив гоблина выронить меч. Его крики боли быстро смолкли, когда я использовал выброшенный меч, чтобы вонзить его в шею. Вытащив нож, я быстро перевернул его рукоять и нанес удар в голову гоблина, которого прижал к себе. Тот гоблин, которого я отбросил, попытался подняться на ноги, но стрела Гейла быстро уложила его, завершив бой. «Джефф, неплохо, я впечатлен», — похвалил Брик, вытирая свой меч тряпкой, которую он достал из пояса с инструментами. «Вы оба тоже не промах», — похвалил я в ответ, стряхивая с себя пыль. «Хорошо стреляешь из лука. Ха-ха, спасибо. Но мы должны выбросить эти тела с дороги, на случай, если появятся другие монстры. Мы перенесли тела в кусты, а я изо всех сил старался воздержаться от расспросов о кристаллах монстров или как их тут называют. Убрав тела, мы вернулись обратно на тропу, надеясь, что на оставшемся пути на нас не нападут монстры. Глава 506. Вы активировали мою ловушку слизь. Глава 506. Вы активировали мою ловушку слизь. ГГПов. Когда солнце начало садиться, мы решили разбить лагерь подальше от леса. Гейл решил пойти поохотиться, а мы с Бриком занялись обустройством лагеря. Едва мы успели разжечь костер, как вернулся Гейл с кусками мяса, привязанными к поясу. Когда я попытался спросить, что это такое, он сказал, что ему удалось убить кабана, который бродил по полю. Так как нам не нужен был целый кабан, он просто отрезал несколько кусков мяса, а остальное оставил падальщикам. Сначала я подумывал спросить его, почему он не попробовал засушить остальное мясо в качестве пайка, но потом решил этого не делать. Устроившись вокруг костра, мы молча ели, и единственным источником звуков было потрескивание костра. Обглодав небольшую косточку, я аккуратно положил ее на тарелку рядом с остальными костями. «Что ж, полагаю, мы разойдемся в разные стороны, когда завтра доберемся до города, а?» — прокомментировал я, откинувшись назад. Гейл усмехнулся. «Думаю, да. Путешествие с тобой было небольшим, но, тем не менее, я отлично провел время». Затем охотник достал свою флягу с водой и протянул мне. «В ней есть эль», — пояснил он, увидев мою приподнятую бровь. Сделав глоток, я отдал фляжку ему обратно. Вкус у него был довольно горький, но он приятно обжигал. «Меня удивило, как ты справился с гоблинами», — заметил Брик, доставая свой меч и затачивая его точильным камнем. «Честно говоря, я думал, что мне придется спасать тебя там». Я засмеялся. «Будем считать, что меня хорошо обучили. Если бы не вы двое, у меня могли бы быть проблемы. Ха-ха-ха. Джефф, ты просто скромничаешь», — засмеялся Гейл. Ухмыляясь, я достал одну из своих бутылочек с лекарствами и вытряхнул из нее несколько пилюль. «Это пилюли для пищеварения, хотите? Правда, они достаточно кислые», — предложил я. Они покачали головами. Пожимая плечами, я бросил пилюлю в рот и проглотил ее. «У тебя есть семья, Джефф», — сказал Брик, доставая свою флягу с водой и открывая крышку. «Нет», — соврал я. «Все, что я познал за всю свою жизнь, это дороги». «Хм, грустно, ведь если бы ты умер в дороге, некому было бы тебя оплакивать. Ты никогда не думал о том, чтобы осесть где-нибудь, а ты не скучаешь по теплу уютного дома?» Я пожал плечами. «Нельзя скучать по тому, чего у тебя никогда не было. Да и вообще, формально это то, ради чего я иду в столицу». В ответ они оба кивнули. «А что насчет вас двоих?» — спросил я. Брик пожал плечами. «У нас все примерно одинаково. Оба были сиротами из одного приюта. После того, как мы выросли, мы просто остались вместе. У нас есть много друзей, с которыми мы общаемся и на которых мы можем рассчитывать. Хм, «Полагаю, вам повезло, что у вас есть друзья, на которых вы можете рассчитывать, в отличие от меня». Они взглянули друг на друга и кивнули. Тогда Брик встал со своего места и подошел к моей сумке. У меня даже не было возможности спросить, что ему нужно, прежде чем он начал рыться в моих вещах, вытаскивая их одну за другой. Я нахмурилась. «Эй, что, черт возьми, ты делаешь?» Как только я попытался встать, я почувствовал, что мои ноги подкосились, и я упал на землю лицом вперед. Подошел Гейл и поднял меня с земли, грубо швырнув обратно на мое место. «Прости, Джефф, но ты сам виноват, что так легко доверился незнакомцам», — ухмыльнулся он. Затем он свистнул, и появилась еще одна группа из четырех человек, все они были вооружены. «Йо, Гейл, Брик, как там наш маленький друг?» — спросил один из них. Достав кошелек с монетами, Брик тут же показал им его содержимое. «Ребята, мы напали на золотую жилу». Взглянув на кошелек, наполненный серебром, все они сразу же обрадовались. Мне оставалось только наблюдать за ними, как они роются в моих вещах, совершенно не обращая внимания на парализованного меня. «Не смотри на нас так, Джефф, сам же понимаешь, ты ведь просто скиталец», — засмеялся Брик. «Вот кто бы мог подумать, что странник может быть таким нагруженным, а, может, мне тоже стоит им стать», — пошутил один из них. «И что мы будем с ним делать?» — Гейл с усмешкой сказал. «Мы просто убьем его, он же никто, по нему никто не будет скучать». «Точно». Вынув меч, Брик подошел ко мне. «Хех, мы же хорошие друзья, а, ах, да ты же не можешь говорить, потому что у тебя парализовал яд. Ладно, неважно. Эй, я спасаю тебя от насмешек в столице, понимаешь? Будем надеяться, что твоя следующая жизнь будет лучше». В этот момент он поднял свой меч и ударил меня по шее, но лезвие разлетелось на куски. Все обернулись и посмотрели на меня, ошеломленные звуком. Я со вздохом встал. «Спасибо, Сюньгуань». Брик нахмурил брови. «Ты не должен двигаться». Я хрустнул шеей. «Да, примерно так, но в одном ты был прав. Я никогда тебе не доверял. Та пилюля для пищеварения, это была целебная пилюля, которая должна была нейтрализовать твой парализующий яд. Да, я знал, что вы не те, за кого себя выдаете, просто я не знал, были ли вы большими шишками или просто какими-то бандитами». Остальные достали свое оружие и окружили меня. Гейл прицелился, направив стрелу в мою голову. «До того, как мы тебя убьем, я хотел бы узнать, что нас выдало». Я ухмыльнулся. «Что ж, во-первых, твоя сумка была украдена, учитывая, что ты не привык нести и ее, и лук, тебе пришлось поправлять ремни, чтобы приспособиться к ней. Думаю, ты ограбил кого-то еще до встречи со мной, и еще мясо кабана, на которого ты, как ты сказал, охотился. Абсолютно уверен, что не видел кабанов с такой маленькой косточкой внутри. Ты ходил за ним к своим товарищам, не так ли?» Они посмотрели на тарелки, на которых лежали мелкие кости. «Совершенно очевидно, что это было мясо какой-то мелкой дичи, а не крупного кабана». Я продолжил. «Судя по недостатку знаний об охоте, ты явно не охотник. Выйдя на охоту, на открытую равнину, ты даже не попытался скрыть свой запах. Будь ты охотником, ты бы прихватил с собой немного лишнего мяса, чтобы засушить его в качестве пайка. Конечно, есть еще гоблины». Брик нахмурился. «А что насчет них? Совершенно очевидно, что они убегали от чего-то. Видимо, их преследовали ваши друзья, чтобы подобраться к нам. Полагаю, ваш изначальный план состоял в том, чтобы гоблины меня убили или ранили, а если это не удастся, с их помощью измерить мою силу». «Я все правильно понял, это впечатляет, но ты все равно потерпел неудачу, а теперь умри». Гейл выпустил стрелу, и снаряд попал мне в плечо. Но вместо того, чтобы пронзить меня, стрела просто безобидно отскочила и упала на пол. Я поднял бровь. «Серьезно, вы же видели, как разлетелся его меч, когда он пытался перерезать мне шею. С чего вы взяли, что это сработает?» Брик хрустнул костяшками пальцев. «Это очевидно, что ты используешь защитные чары. Мы просто ударим тебя достаточное количество раз, прежде чем они ослабнут». От такой тупости я закатил глаза. «Эй, вы говорили, что культивировать могут только женщины». «Так, они промолчали и приготовились к бою». Я пожал плечами. «Сюньгуань, я предоставлю их тебе». Мантия вокруг меня рассеялась и превратилась в Сюньгуань, девушку-слизь, которая с явной ненавистью смотрела на окружающих ее людей. Мужчины в шоке вскрикнули при появлении девушки-слизи, их шок сменился страхом, когда она вызвала вокруг себя водяные шары. Что мне делать с ними, мастер? Я испытал тихое удовольствие, увидев, как они переглянулись, когда она назвала меня так. Выясни, что им известно. Не стоит быть доброй, в конце концов, они никто. Никто не будет скучать по ним. Да, мастер. Развернувшись к ним спиной, я принялся укладывать свои вещи обратно в мешок, заглушая крики боли позади себя. Неужели местные жители настолько глупы? Глава 507. Город Алрия. Глава 507. Город Алрия. ГГПов. Мастер, от тел я избавилась, доложила Сюньгуань, когда я проснулся на следующее утро. Угу, спасибо. При них было что-нибудь важное? При одном из них была эта карта, хотя она не очень подробная. Взяв у нее кусок пергамента, я сначала похлопал ее по голове в знак благодарности, а затем развернул карту. Карта и в самом деле не была подробной, по сути, это была просто зарисовка некоторых мест с названиями без каких-либо подробностей. Но, по крайней мере, здесь указано примерное расположение интересных мест в округе. Впрочем, почти уверен, что глубокая темная пещера зла – не настоящее название места. Думаю, это что-то вроде их собственной карты сокровищ. Быть может, нам стоит пойти взглянуть на те места, мастер, предложила Сюньгуань. Не думаю, эта карта не имеет масштаба. Нам неизвестно, как далеко находятся все эти места, поэтому не стоит тратить силы на их поиски. Понятно. Тогда продолжим наш изначальный план. Ага, их вещи я уже собрал, так что мы можем просто продолжить путь. Возможно, нам удастся продать их снаряжение в том городе Алрия. Лишние деньги нам не помешают. Пойдем. Подойдя ко мне поближе, Сюньгуань обняла меня, снова превратившись в мой походный плащ. К слову, вся остальная моя одежда была по-прежнему на мне, она просто разделилась на два тела. Тут мне в голову пришла мысль. Сюньгуань, да, мастер, мне только что пришло это в голову, но, разве ты не могла бы просто убить меня здесь и уйти сама? Наступило короткое молчание. Мастер, искренняя обида прозвучала в ее голосе. Я не просто так дала обещание быть вам верной. Наверное, это звучит не очень убедительно, учитывая, что мое ядро слизи все еще у мастера, но в тот день, когда вы дали мне мое имя, я решила следовать за мастером всю свою жизнь. Теперь моя жизнь принадлежит мастеру, и если вы пожелаете, чтобы я умерла, я убью себя в один миг. А, разве то, что я дал тебе имя, имеет такое уж большое значение? Нет необходимости заходить так далеко, понимаешь? Задав ей этот вопрос, я хотел проверить, могу ли я ей доверять, а выяснилось, что это очень важно для нее. Будь у нее признаки предательства, я бы просто выбросил ее здесь, используя свою звездную силу, если бы понадобилось. Это было необходимо, ладно, судя по тому, как повели себя те парни, на этом плане никому нельзя доверять. Если бы Сюньгуань не была уверена в себе, кто-нибудь мог бы оказать на нее воздействие, чтобы она ударить мне в спину. Говорю по собственному опыту. Именно поэтому земной план намного лучше, чем этот. Я хочу домой. Похлопав обеими руками по лицу, я отбросил меланхоличные мысли. Прости, что сомневался в тебе, Сюньгуань, искренне извинился я. Не стоит, мастер. Я имею в виду, знакомство с мастером произошло не при очень хороших обстоятельствах. Было бы странно, если бы мастер так легко доверился мне после того, как я пыталась его убить. Звучит неубедительно, да, я усмехнулся. Все хорошо, я ведь позволяю тебе быть моей одеждой, не так ли? Ведь если бы я хоть немного тебе не доверял, я бы даже не стал тебя надевать, и не надевал бы тебя во время сна. Я полагаю, это правда. Благодарю вас, мастер. Прошу вас, позволь мне и дальше служить вам. Что ж, мы оказались с тобой вместе на этом неизвестном нам плане, поэтому мы можем рассчитывать только друг на друга. Так что я буду во многом зависеть от тебя, Сюньгуань. Да. Предоставьте это мне, я не подведу мастера. Взвалив свой мешок на плечи, а также еще один мешок, который я присвоил и в который я запихнул большую часть вещей этих бандитов, я продолжил свой путь. Я не испытываю нужды в деньгах, но я не хотел тратить свои деньги на этом плане. Можете назвать меня скупердяем, но я все еще коплю деньги, чтобы построить своим ученикам лучший дом на новом месте. Понятно, тут каждая копейка на счету. Прошло полдня, прежде чем мы добрались до города. У входа в город стоял один единственный охранник, со скучающим видом, прислонившись к столбу ограды. Когда я подошел к нему, он просто выпрямился, но так и остался стоять, прислонившись к столбу. «Эй, впервые вижу тебя здесь. Ты приезжий?» Я кивнул. «Да, проездом по пути в столицу. Там у меня есть кое-какие дела». Он внимательно оглядел меня с ног до головы. «Собираешься остаться? Нужно кое-что продать здесь и купить, так что я на одну ночь». Он посмотрел на мои мешки, оба были явно набиты вещами. «Так ты один? Весьма необычно, как по мне. Я был с попутчиками, но появились разбойники». Это привлекло его внимание, и он перестал прислоняться к столбу ограды. «О, значит, кроме тебя никого не осталось в живых, к сожалению, но да, не хочется хвастаться, но я умею драться. А вот мои попутчики, нет, тебе повезло, не так ли?» В ответ я пожал плечами и больше ничего не сказал. Пару секунд он еще смотрел на меня, а потом вернулся и прислонился к своему столбу, отмахиваясь от меня. «Ладно, мне все равно, лишь бы ты не создавал здесь проблем. К твоему сведению, этим городом и здешними магазинами владеет баронесса Тиан. Не забывай об этом, пока ты здесь. Постоялый двор находится прямо вниз по дороге и налево. Ищи здание с вывеской «Кровать». Он был слишком любезен и даже не пытался выбить из меня деньги. А ведь я даже был готов к тому, что меня прогонит и заставит пробраться внутрь или что-то в этом роде. Поблагодарив его, я вошел в город, следуя его указаниям, сначала направился к постоялому двору, чтобы не пришлось ночевать на улице. Гостиницу я нашел достаточно легко, довольно обычное двухэтажное здание, которое, похоже, пережило не лучшие времена. Видимо, в этом городе не так много посетителей. Войдя в скрипучую деревянную дверь, я понял, что это место служит еще и баром, увидев расставленные в зале столы и стулья. Даже в это время суток здесь было довольно много посетителей. Все взгляды были устремлены на меня, пока я шел через зал к стойке, что лишний раз доказывало, что в этом городе не так много приезжих. Едва я дошел до центра бара, как кто-то подошел и остановил меня, встав между мной и моей целью. «Эй, ты новенький в городе?» «Да, видимо, ты не знаешь, как здесь все устроено. Ты должен заплатить за защиту, если ты понимаешь, о чем я». «Вот и все, не могу сказать, что я этого не ожидал». «Сюньгуань, максимальное физическое укрепление», – прошептал я. «Да, мастер», – прошептала она в ответ. Затем я просто улыбнулся ему и ударил локтем в подбородок, отчего тот сразу же рухнул на землю. Так как они являются жителями высокого духовного плана, нечто подобное должно вывести его из строя лишь на несколько минут или около того. Поэтому лучше быстрее уйти, пока они еще в замешательстве. Переступив через него, я продолжил свой путь к стойке. «Одну комнату на ночь, пожалуйста». «Да, это 3 медика за комнату. 5, если вы хотите включить еду». «Так дешево, отлично». Когда я бросил на стол 5 монет, он тут же вручил мне ключи и разрешил пройти в мой номер. На всякий случай я окинул комнату быстрым взглядом, но никто не стал меня останавливать. Меня удивило, что остальные не начали драться со мной. Осталось только занести вещи в мою комнату и пойти в магазин, чтобы продать остальное. Все должно быть достаточно просто. Глава 508. «Не волнуйся, это всего лишь царапина». Глава 508. «Не волнуйся, это всего лишь царапина». Случайный посетитель бара Пов. Город Алрия. Это неприметное место на карте этого мира. Здесь нет абсолютно ничего, чтобы выделялось, ни людей, ни зданий, ни товаров, ничего. Проезжающий через этот город, вероятно, забыл бы о нем через несколько дней, настолько это место было непримечательным. На самом деле это непримечательное место скрывает секрет, о котором мало кто знает. Правительнице этого города, баронессе Тиан, всегда не нравилась нынешняя монархия. По ее мнению, она должна была стать как минимум герцогиней, но ей отказывали из-за ее относительно обычного происхождения. Все ее попытки подняться по карьерной лестнице заканчивались неудачей, как будто кто-то при дворе не хотел, чтобы она добилась успеха. Тогда она решила, что если не сможет добиться желаемого авторитета в кругу знати, то найдет уважение среди бандитов. Итак, этот город стал тайным логовом бандитов, где большинство, если не все, его жители – бандиты, прячущиеся у всех под носом. С виду мы выглядим как ничем не примечательный городок, однако все здесь – и слуги, и рабочие, и лавочники – безжалостные убийцы, которые без колебаний всадят нож кому-нибудь между ребер. Когда в город приезжает кто-то новый, мы позволяем ему остановиться в единственном постоялом дворе. Если это будут серьезные люди, мы позволим им пройти через город нетронутыми. Но если они выглядят как легкая добыча, сегодня в наш город пришел один такой человек, он путешествовал один и даже принес два мешка с добычей. Определенно, легкая добыча. И все остальные в комнате тоже так думали, провожая его взглядами. Сэм попытался преградить ему путь и пригрозив, как мы обычно это делаем. Так как он был одним из наших сильнейших бойцов, нам даже не пришлось бы ввязываться, чтобы помочь ему. Он даже имеет артефакт, который усиливает его физические способности до уровня, как минимум 10 человек. Если бы даже мы все набросились на него, у нас не было бы ни единого шанса. Да, только посмотрите на этого парня, трясущегося от страха. Если бы он был умным, он бы просто оставил свои вещи здесь и... Хруст. Пока я сообразил, что происходит, Сэм уже растянулся на полу с явно сломанной челюстью и несколькими выбитыми зубами. Его шея была также заметно вывернута, а из глаз виднелись белки. Не нужно быть врачом, чтобы понять, что он мертв. Тот человек просто беспечно перешагнул через Сэма, которого он только что убил, как будто убийство людей было для него чем-то обычным. «Одну комнату на ночь, пожалуйста». Мы вышли из ступора, услышав его голос, и перевели взгляд с лежащего на земле мертвеца на него. Такир, стоявший за стойкой, явно нервничал, и мы понимали почему. Он просто передал ему ключи. Ему даже в голову не пришло попытаться повысить цену. Он сделал скидку, которую мы давали своим людям. Интересно, почему этот человек не обернулся, чтобы взглянуть на нас? Его взгляд, сам не знаю почему, но мне показалось, что я смотрю прямо в глаза самой смерти. Легкая мишень, черт возьми. Почему я решил, что он легкая мишень? Я думал, что умру прямо там и тогда, но этот человек подхватил свои мешки и направился наверх, в свою комнату, даже не оглянувшись на нас. Когда он ушел, по комнате разнесся звук, от которого у всех перехватило дыхание. Все мы подумали об одном и том же. Кто, черт возьми, этот парень? ГГПов. А нужно ли было физическое усиление? Мастер, даже с этими защитными чарами, я думаю, обычной силы мастера было бы достаточно. Убирая свой мешок в шкаф в комнате, сказал: «Ты разве забыла Сюньгуань? Это духовный план, все здесь сильнее меня, даже не практикующие. Возможно, у тебя все еще есть преимущество перед непрактикующими, но я смертный, понимаешь? Этот удар сможет вырубить его лишь на некоторое время. Но ведь он мертв», — пробормотала Сюньгуань. «Прости, что ты сказала?» — спросил я, не услышав, что она сказала, так как был занят сортировкой вещей, которые хотел продать. «А, ничего, мастер, я просто хотела спросить, можно ли нам так выделяться?» Я усмехнулся. «Знаешь, чему я научился, Сюньгуань? Создай впечатление, что ты сильнее, чем есть на самом деле, и даже те, кто сильнее тебя, не решатся тебя беспокоить. Правда, это не будет работать долго, но поскольку мы здесь ненадолго, это не имеет значения. Пока я здесь, этот парень будет держаться подальше от меня, а остальные тоже не решатся меня беспокоить». Сюньгуань немного запнулась. «Но, он мертв. Неужели люди на этом плане не умирают? Нет, или только эти бандиты? Что ты сказала?» «Ничего, мастер, мы можем просто отдохнуть сегодня, если ты устала. Можно остаться здесь еще на один день, как насчет этого?» «Мастер, я действительно в порядке. Простите, что побеспокоило вас». Я язвительно улыбнулся ей. «Точно, на самом деле ничего страшного. Я хочу вернуться, но не нужно торопиться. Шиари и Акари рассказали бы всем о моей ситуации, хоть я говорил им, что справлюсь». Глубоко вдохнув, Сюньгуань сказала: «Мастер, я, правда, в порядке». Я пожал плечами. «Как скажешь. До этого я разделил все вещи на два мешка, чтобы легче было их нести, но поскольку большую часть вещей я собирался продать, я сложил их все в один мешок, который мог принести в центральный магазин, чтобы продать». Убедившись, что все в порядке, я запер свою комнату и спустился вниз.